Я опоясался им, как мечом. Я крестоносец, и если изменю клятве своей, наступлю на распятие Сына Божия. «Все ли вы сказали?» — прервал Зуда Артемия Петровича. «Все, что должен был сказать, и что исполню. Позвольте мне, в свою очередь, сделать вам вопрос один только. Будем слушать и отвечать. Может быть, не с такой твердостью, как доселе говорили. Увидим, увидим. Ну, к делу, господин грозный противник. Противник всегда, в чем вижу вашу гибель. Прекрасно, благородно, возвышенно ваше рвение к пользе Отечества. Кто с этим не согласится? Но при этом подвиги необходимы условия весьма важные. Собираясь в свой крестовый поход, вы, как твердый рыцарь, должны отложиться от всех пагубных страстей. То ли вы делаете? Ваша благородная дама забыта, и волшебница под именем Мариорицы опутывает вас своими цветочными цепями. Надо избрать одно что-нибудь. Или великий трудный подвиг, или волокитство. «Хочешь ты сказать?» — прервал Волынский, несколько смутившись и покраснев. «О, эта шалость из тысячи подобных не опасна! Ты знаешь, холодный проповедник, что я не в состоянии пристраститься ни к одной женщине. Мариорица мила, прелестна, это правда. Но один поцелуй, и страсть промелькнет вместе с ним, как потешный огонек. Он сожжет это полуденное растение и отуманит вас, сына Севера, крестоносца, запаянного в броню железную. Что станется тогда с вашей доброй, любезной супругой, которая вас так любит? О, она женщина холодная, на эти вещи смотрит очень равнодушно. Пока они не опасны. Что станется тогда с вашим предприятием, с вашими друзьями, которых вовлекли в него с вами самими? Но полно, честный иерей Зуда, твоих проповедей до утра не переслушаешь. Скажи-ка мне лучше, что ты думаешь о домашних моих шпионах? То, что главное почти в руках моих. Я тебя не понимаю. Не могу более объясниться. На днях все узнаете. Но до вашего похода, прибавил Зуда, вздыхая, не угодно ли будет запастись орудиями Махиавеля? Они вам очень нужны. Ты хочешь сказать лукавством и осторожностью, которых во мне не достает? Так же, как вас слишком много благородства для борьбы с Бероном. О, что касается до этого, то я с тобой опять не согласен. Но обратимся к нашему учителю Махиавелю. Вернул ли ты в перевод выражение насчет нашего курлянского Боргио? Исполнил, скрипя сердце, хотя со всей осторожностью, сказал печально секретарь, как бы давая знать, что это ни к чему не послужит. Не угодно ли вам будет прослушать последнюю главу? Волынский дал знак согласия, и скоро принесена огромная тетрадь, прекрасным почерком написанная. Зуда сел и начал читать вслух главу из Махиавелева о государстве, которого он по назначению кабинет министра перевел для поднесения государыне. Но едва успел пробежать 2-3 страницы, прерываемый по временам замечаниями Волынского, присовокупляя к ним свои собственные или делая возражения, как вошел араб и доложил о прибытии Третьяковского. «Вели впустить его», — сказал Волынский, приметно обрадованный этим посещением. «Махиавелли и политику в сторону!» Он вошел. Глава 6. Посредник. Пыщутся горы родить, а смешной родится мышонок.